Как жизнь, старуха моя? Ничего. Что нового у тебя? Ничего. Это, что хотел сказать? Я сейчас зуб вот хочет прийти. Со Стив Джобсом. Чего? К тебе сейчас Стив Джобс хочет прийти. Кто? Стив Джобс! Это кто? Создатель компании Apple. А? Создатель компании Apple. Это кто? Фамилия-то как? Что? Это создатель компании Apple. Фамилия! Что? Как фамилия, блядь? Стив Джобс! Джоб! Стив Джобс! Жопа? Нет, Стив Джобс. Ладно, фиг с этим Стив Джобсом. Он еще ситхов хочет с собой взять. Чего взять? Ситхов. Ну, ситхи. Чего взять, ребята, мать? Ситхов. Чего? Ну, ситхи, ситхи. Какие сиськи? Да не сиськи, а ситхи. Ладно, фиг с ними, и там еще Лорд Вейдер будет. О, где, ебаный в рот? Да к тебе Лорд Вейдер хочет приехать на своем звездолете. Что приехать? Нахуя мне никто не нужен, блядь? Дарт Вейдер хочет из своей квартиры звезду смерти сделать себе. Да что ты? Да, он уже сказал, квартира Валентины Петровны будет под звезду. Да? Угу. А может, твоя будет под звезду? А почему моя? Я же не Дарт Вейдер. Я наоборот, я подаван. Пошли вы нахуй, ёбнутый падла, лечитесь, единушу мать.